Бабушка Касперля бросила взгляд на часы, было 1:08. Где же пропадают Касперль и Сеппель? Она взяла из шкафа для посуды тарелку и положила на нее одну сардельку и ложку капусты. «Одна сарделька?» — разбойник ударил кулаком по столу. «Вы, наверное, не в своем уме? Я хочу все сардельки и всю капусту, какая есть в горшке, понятно?» Что бабушке оставалось делать, она положила на тарелку все сардельки и поставила на стол горшок с капустой. «Так!» — скричал Хотценплотц и потребовал, чтобы бабушка присела за стол рядом. «Что бы вы ни вздумали, нечего предпринять. Приятного аппетита!» Бабушка сидела на стуле и смотрела, как разбойник набросился на жареные сардельки. Их было 9 штук, как всегда, по четвергам. Хотценплотц поглощал их целиком, а кислую капусту он ел прямо из горшка. При этом он сильно пачкал скатерть, но на это ему было наплевать. «О, это было очень вкусно!» — буркнул он, когда проглотил капусту и сардельки. «Мне это чертовски понравилось, бабушка. А теперь будьте добры, послушайте меня внимательно. На часах 1:45 вы должны 10 минут сидеть тут тихо, как мышка. Через 10 минут вы можете позвать на помощь, но не минутой раньше. Вы меня поняли?» Бабушка ничего не ответила. «Эй, вы!» — крикнул разбойник Хотценплотц. «Вы вообще меня слушали? Почему вы молчите?» Бабушка не могла ничего сказать, она сидела на стуле неподвижно. Как раз в то мгновение, когда Хотценплотц проглотил последнюю сардельку, она потеряла сознание, частично от злости и частично от страха. Глава 2. «Выпустите меня». Касперль и его друг Сеппель были на рыбалке на городской речушке, но ничего не поймали, кроме старой метлы и пустой бутылки из-под уксуса. Метлу они бросили обратно в воду, а бутылку оставили, ибо, — сказал Касперль, — из этого мы можем сделать бутылочную почту, если она нам понадобится. Как и всегда, по четвергам они бы и сегодня точно поспели к обеду, если бы в пути с ними не случилось необычайной истории. Когда они проходили через базарную площадь, они услышали глухой крик, раздававшийся из пожарного депо. «Вот еще», — сказал Каспер, — «видимо, у Хотценплотца какие-то неприятности. Послушай только, как он ругается и кричит». «Он не ругается», — возразил Сеппель, — «он зовет на помощь. Быть может, у него болит зуб или болит живот». С тех пор, как приключилась история с бабушкиной кофемолкой, Касперль был очень плохого мнения о разбойнике Хотценплотце. «Надеюсь, у него болит живот и болят зубы», — сказал он. «А кроме того, еще и мозоли на ногах». Тем не менее, Касперль побежал за Сеппелем к пожарному депо, чтобы посмотреть, что случилось. В здании пожарного депо было всегда одно окошко, которое, разумеется, было зарешочено. «На помощь!» — кричал голос. «Помогите! Меня здесь заперли! Откройте дверь! Выпустите меня отсюда!» Касперль и Сеппель засмеялись. «Это как раз для вас!» — закричали они. «Мы очень рады, что вы наконец-то пойманы, господин Хотценплотц». 2 недели назад они поймали разбойника за это от господина бургомистра. Они получили вознаграждение в размере 555 марок, а унтер-офицер Дипфельмозер стал с тех пор обер-вахмистром. «Выпустите меня!» — кричал голос. «Я не разбойник, Хотценплотц!» «О, да!» — прервал его Касперль. «Мы точно знаем, что вы красная шапочка и 7 гномов». «Нет, черт возьми, я обервах мистер Дипфельмозер!» «Прекратите кричать», — сказал Касперль, — «а то придет полиция». «Вздор! Полиция — это я! Разве вы не узнаете меня по голосу? Выпустите меня отсюда! Я должностное лицо!» Касперль и Сеппель не поверили ни одному слову. Для них вопрос был ясен. Хотценплотц хотел их обмануть, но они не дадут ему этого сделать. «Если вы действительно господин Дипфельмозер, — сказал Касперль, — подойдите к окну, чтобы мы могли вас увидеть». «Так не получится, я лежу на полу связанная. Если вы тотчас же не выпустите меня отсюда, вы будете впоследствии оштрафованы, вы меня поняли?» Как всегда, Касперль и Сеппель не растерялись. Сеппель встал около стены, Касперль влез к нему на плечи и заглянул в зарешочное окно. «Итак, покажитесь, где вы находитесь?» «Я лежу здесь внизу за пожарной машиной, ты меня видишь?» «Нет», — сказал Касперль, — «для этого машина должна быть из стекла. Не думайте, что кто-нибудь поверит вашему глупому вранью. Но это не ложь, это чистая, должностная, полицейски подтвержденная правда. Я прошу вас поверить мне и выпустить меня. Что же я должен сделать, чтобы вы мне поверили?» Глава 2. «Выпустите меня». Продолжение. Каспер и Сепель с удовольствием послушали бы еще немного, но часы на башне ратуши пробили 1:45, и вдруг они вспомнили, что сегодня четверг. «Хныкайте спокойно дальше», — крикнул Каспер в зарешечное окно. «Мы вместе с своим другом Сепелем должны идти на обед, господин Оберштах, мистер Плотскенхольц. Или вы думаете, что из-за вас мы пропустим жареные сардельки?»